Глава 36. Взгляд со стороны и немного фантастики. Лика. Неделя выдалась напряженная и странная. В воскресенье Одинцов ко мне больше не приставал, и я почти успокоилась. Мы разъехались по домам, и тут все началось. Я начала страдать совестью. Мне казалось, что я поступила неправильно, чуть ли не изнасиловала человека, который по пьянке ничего не помнит. Это все равно, что больного или убогого обидеть. Я им попользовалась, получается. И никакие очень умные доводы на мой, впавший в панику и справедливость мозг, не действовали. Я взвесила все «за» и «против». Конечно же, я ничего не собиралась Одинцову рассказывать, но обманывать его и водить за нос больше не нужно. Он нормальный мужчина, все у него будет хорошо, а я никогда не была девушкой его мечты. К тому же ему жениться нужно, детей рожать. А я... не до женщина. Уж лучше жить, как живется. Не строить глобальных планов. А если уж замуж за кого-нибудь выходить, можно найти мужчину, у которого уже есть дети, и мой изъян не станет катастрофой и разочарованием. Я травила себя этими мыслями. Они меня не успокаивали, но я была честна сама с собой, поэтому каким-то непонятным образом внутри все утряслось. Я перестала заниматься самообманом и смогла посмотреть сама себе в глаза. Зеркало позволило принять реальность. Я молодая и привлекательная. У меня очень много разных достоинств. Кому-то такое сокровище точно подойдет. А недостатки? У кого их нет? Ум принял мое решение. А сердце? Билось глупое, обижалось на меня. Рассказывало и пыталось мне что-то доказать. Я не стала его слушать. Хватит. И так уже пошла у него на поводу. От этого только больнее. Как ни странно, но я смогла найти точку, за которую зацепилась. Поэтому уснула почти сразу и не мучилась больше. Сны мне снились хорошие. Наутро я их не помнила, зато ощущения остались приятные. Главное удержаться, не сорваться. Суметь дистанцироваться от самой большой для меня тревоги и опасности. И все будет замечательно. А тем временем... вчера у меня состоялось самое лучшее свидание в моей жизни. Я надела парадную юбочку... всю в пушистых ворсинках, и отправилась в путешествие. О, я знала, чего хочу. Это отбор, квест на выживание, поиск самого лучшего, самого замечательного, самого ловкого и юркого. Если бы вы знали, сколько их было, как они меня атаковали, сколько комплиментов шептали и пытались прорвать оборону. Но что мне пустые речи? Мне нужен лучший. И он нашелся. Сильный, целеустремленный, напористый, дерзкий. Тот самый, один из миллионов. Принц из толпы, головастый победитель. Он не болтал, а действовал. Не заливался соловьем, а покорял. И сердце мое радостно встретило его напор. Он смог забраться в святая святых. Да что скрывать, я сама распахнула объятия, позволила ему взять штурмом мою крепость, слилась в экстазе. Мы стали единым целым. Одно сердце на двоих, одно маленькое семечко, что стремится прорасти и стать чем-то абсолютно особенным, не похожим на других. Я укрылась пушистой юбочкой и не спеша отправилась в путешествие. Дрейфовала по спокойному туннелю медленно, очень медленно. Я корабль с ценным грузом. У меня важная миссия. Я должна доплыть и закрепиться, пустить корни и дать возможность своему сокровищу расти. Как же важен этот путь, как он томительно приятен и прекрасен. Лика. Я зря себя накручивала. С понедельника покатилась привычная жизнь. Одинцов обо мне забыл. Больше не было вызова в кабинет. Больше он не приглашал поужинать. Он даже перестал ходить на обед в комнату отдыха. И сталкивались мы с ним очень редко. Не знаю, что я испытывала. Облегчение или разочарование. Старалась не думать об этом. У меня своя жизнь. Как и решила, Юрик продолжал меня натаскивать, но особого рвения я не ощущала. Мыслями я плыла далеко-далеко, пыталась настроиться на поиск новой работы. К удивлению, вдруг поняла, что мне здесь нравится. Мы как-то с коллективом обжились и притерлись. Почему-то стало с ними легче общаться после совместной вылазки на базу отдыха. Какой-то воистину переломный момент. И продавать мне нравилось, я стала смелее. У меня появился нужный словарный запас, спасибо Юрику. А еще зрел один немного сумасшедший, но, как мне казалось, жизненно необходимый план. Правда, я не спешила его реализовывать. Меня сбивал с энтузиазма все тот же поиск другого места работы. В среду, собравшись с духом, я впервые открыла интернет и полезла по сайтам искать подходящие вакансии. Выбор был, но я не спешила. Делала закладки и не решилась сделать хотя бы один звонок. Куда мне спешить? Успею. Главное определиться. В четверг вечером ко мне нагрянула Анька. Упала, как кувалда, на незащищенную каской голову. «Та-дам!» – завопила она с порога, тряся бутылками с вином. «А вот и я! Пришла тебя веселить!» Веселиться мне не хотелось, но Аньку обижать не стоит. Она хорошая и всегда поддержит, поэтому я молча посторонилась, давая ей войти. Впрочем, подруга в моих телодвижениях не нуждалась. Влетела в квартиру, как тайфун. «Подозреваю, ты киснешь!» «Но ничего, мы это живо исправим. Закуску давай и бокалы. А я тебе пока буду рассказывать сногсшибательные новости». Пока я резала сыр и салат, Анька достала штопор и деловито чпокнула пробкой. Она себе не изменяет, белое вино. Наверное, холодное. Я на миг прикрыла глаза. «Ань, я это... не хочу пить. Завтра работать, помятый выглядеть как-то нет желания». «Ой, ну и не надо». Махнула рукой Анька. «Просто компанию мне составишь. Я и без тебя выпью. У меня завтра выходной». Плавающий график, я помнила. Анька может расслабиться. А потом спать, как суслик, полдня. «Значит так», — сказала она, пригубливая вино и забрасывая в рот пластинку сыра. «Я тебе, как и обещала, подобрала кандидатов в мужья. Это не Анька, а ураган». «Слушай», — промямлила. «Я это... передумала». Вот. Анька смотрит на меня с удивлением, брови у нее вверх ползут, рот буквой «А» во всю ширь. «А как же 80 дней?» Делает она большой глоток и набрасывается на салат «Цезарь». Я ковыряю оливки. «Да ну его все. Блажь. Мишка и не помнит, что я ему наговорила. Точнее, не будет злорадничать. Он тактичный». «А ты дура», — прямолинейно ласкает меня подружка. «А я дура. Соглашаюсь, лишь бы больше не приставала». Но Анька не тот человек, вот кто никогда не сдается. Ей бы знамя в руки и защищать родину. «Короче, Егорова, ничего не знаю». И достает из сумки планшет. «Сейчас будем изучать досье». Это затянулось надолго, до глубокой ночи. Анька пила и азартно давала характеристики кандидатам в депутаты. Это затягивало. Я даже во вкус вошла и развеселилась. И в какой-то момент даже поверила, что не все так плохо в нашем царстве-государстве. У меня даже аппетит прорезался. Мы с Анькой смели все, что было на столе, а потом в холодильнике. Последний в ход пошла банка тунца. Консерва явно была лишней, но поняла я это лишь утром. Меня подташнивало от недосыпа и, наверное, тунца. Случилось расстройство желудка. И на работу я поползла зеленого цвета. К счастью, отравление я заработала в легкой форме. К обеду все прошло, я обрадовалась. В больницу не хотелось идти категорически. А тем временем мой путь завершен. Тоннель привел меня в ангар, уютный и просторный. Здесь я буду жить и давать жизнь. Космическая станция приняла меня благосклонно. Позволила состыковаться и закрепиться. Теперь это не я, теперь это не он, мой головастый и дерзкий искуситель. Мы делимся и растем, развиваемся и набираем силу. Теперь это крохотное совершенство, извечная материя сгусток протоплазмы, начало всех начал. «Здравствуй, новая жизнь!» Шепчу я благоговейно и перестаю быть собой, потому что меня больше нет. Есть самое обычное и простое чудо – тайна, способная стать счастьем и сделать счастливыми других людей. Лика. В пятницу с утра мне снова поплохело. Не то чтобы сильно, но состояние какое-то непонятное. Подташнивало немного, знобило. Хотелось кислого и острого, а еще соленого. Нет, нужно в больницу сходить. Но лимончик с чаем немного меня утешил. А потом навалилась работа. Чувствовала я себя хорошо, вплоть до обеда. Запахи еды меня убивали. Как хорошо, что я взяла мамины огурцы. От них хорошо и не подташнивает. Я села подальше от всех и снова открыла планшет. О, да, вакансий море. Есть где развернуться. А вот, наверное, очень интересное предложение. «Привет, Егорова». Кажется, я буду вечно вздрагивать от этого баритона-баса. Не помешаю? Он и не собирался меня слушать. Сел по-хозяйски напротив, шелестнул пакетом и начал доставать контейнеры с едой. Одинцов? С контейнерами? Это что-то новенькое. «У меня тут блинчики с мясом», — сказал он душевно. «Хочешь?» И я сглотнула. Хрустнула кружочком огурца. «Он что, собирается открыть контейнер?»